пока что охотники не могли похвастаться удачей. Кругом раздавался птичий гомон. Птицы перепархивали с дерева на дерево. Но все они оказались очень пугливы, как будто верный инстинкт внушал им страх перед людьми. В болотистой части леса Герберт приметил среди пернаток птицу с длинным острым клювом, похожую на зимородка рыболова. Однако от рыболова она отличалась более ярким оперением с металлическим отливом. «Это должно быть жакомар», — прошептал Герберт, пытаясь незаметно приблизиться к птице. «Хорошо бы отведать этого жакомара», — заметил Пенкроф, «если он согласится попасть к нам на жаркое». В это мгновение камень, ловко брошенный Гербертом, подбил жакомару крыло, но не свалил с ног птицу. Она обратилась в бегство и вмиг исчезла. «Эки я разиня!» — воскликнул Герберт. «Нет, голубчик», — утешал его моряк, — «удар был очень меткий. Другому бы ни за что так не попасть. Не горюй, мы твоего же комара в другой раз поймаем». Обследование местности продолжалось. Охотники заметили, что чаще постепенно редеет, деревья уже не заглушают друг друга и разрастаются превосходно. Но ни на одном не было съедобных плодов. Напрасно Пенкроф искал здесь драгоценных для человека пальмовых листьев, которые приносят ему столько пользы и встречаются в северном полушарии вплоть до 40-й параллели, а в южном до 35-й. Но тут лес состоял только из хвойных деревьев, таких, например, как деодары, который Герберт приметил уже накануне, дугласы, похожие на те, что растут на северо-западном берегу Америки, и великолепные сосны, высотой в 150 футов. Вдруг перед нашими охотниками пронеслась большая стая красивых пестрых птичек с длинными хвостами переливчатой окраски. Они тучей спустились на ветки деревьев, роняя перышки, и усеяли землю нежным пухом. Герберт подобрал несколько перышек и, рассмотрев их, сказал: «Это куруку. Лучше бы цесарку или глухаря поймать», — заметил Пенкроф. «Разве такие пташки для еды годятся?» «Годятся», — ответил Герберт. «Мясо у них очень нежное. И, если не ошибаюсь, к ним очень легко можно подобраться и убить их просто палкой». Моряк и Герберт, прячась в высокой траве, подкрались к дереву, у которого нижние ветки были сплошь усеяны птичками. Куруку подстерегали насекомых, служивших им пищей. Видно было, как они крепко уцепились мохнатыми лапками за веточки, на которые уселись. Охотники поднялись и, взмахивая своими дубинками, как косами, сбивали куруку целыми рядами. Но глупые птицы и не думали улетать. Лишь когда на земле их лежало уже не меньше сотни, остальные умчались прочь. «Вот повезло!» — воскликнул Пенкроф. «Дичь как раз для таких охотников, как мы. Бери ее просто руками». Убитых птичек моряк нанизал на гибкий прутик, и охотники отправились дальше. Они заметили, что река поворачивает к югу, но, по всей вероятности, это была лишь излучина. Истоки же реки должны были находиться на севере, в горах, где ее питали тающие снега, покрывавшие склоны центральной конусообразной вершины. Как известно, Пенкроф и Герберт отправились в поход с тем, чтобы принести для обитателей трущоб как можно больше дичи. Задача эта еще не была выполнена, поэтому моряк деятельно продолжал поиски и слал проклятие, когда, промелькнув перед ним в высокой траве, исчезала какая-нибудь дичь, которую он даже не успевал разглядеть. Ах, если бы охотников сопровождала собака! Но топ исчез одновременно с хозяином и, вероятно, погиб вместе с ним. Около 3 часов дня охотники увидели на прогалинке между деревьями новую стаю птиц, которые сидели на кустах можжевельника и клевали его пахучие ягоды. Вдруг по лесу разнесся звук, похожий на пение медной фанфары. Эти странные трубные звуки издавали птицы, принадлежавшие к семейству куриных, тетерева, которых в Соединенных Штатах называют тетрасы. Вскоре на прогалину вылетело несколько пар этих птиц. Окраска у них была рыжеватая, переходившая в коричневую, и темно-коричневый хвост.